Глава 25. Рыбалка закончилась совершенно нулевым уловом с моей стороны и парочкой карасей в пакете старика. Не обошлось без колких шуточек, что за столько лет так ничему и не научился. Но все это было пропущено мимо ушей. Но не рыбак я, что сделать-то? Просидев чуть больше пары часов, мы, вполне заряженные нормальным настроением, вернулись по тропинке к дому, где домработница вовсю кошеварила. Лена, под стать подмоги вообще в любом деле, испачканная в муке, раскатывала слои теста, а вот ментовской девицы тут не было. Да и похрен на нее. Все же пропажа нашлась уже после принятия душа и сбором за столом. Пришла на вкусные запахи, так скажем. Мимолетно всем кивнула и, дождавшись, пока первым начнет есть старик, уткнулась лицом в тарелку. За полминуты смолотив кашу, плюшки и две чашки чая. Ее скорости стоило позавидовать. А я же для себя кое-что отметил. Вроде в этом мире за неполную неделю я много чего нового для себя узнал, но ни разу за все это время не видел подобного жеста — начала любого приема пищи после команды главы семейства. Всего-то, ну, некоторые нормы и правила, которых я просто не замечал. Насколько мое незнание было правильно? «Дим!» — окликнул меня старик. «Ты чего завис?» «А?» Я растерянно поднял голову, глядя на задумчивые взгляды в мою сторону. Отрицательно помотал башкой и принялся доедать. Ввиду нового поведения юнца, Елена и домработница обомлели от удивления, когда я помог собрать посуду. В это время словил одновременно одобрительный и осуждающий взгляд Михалыча, но внимания не обратил. Смел крошки со стола, задвинул стулья, и был таков. А вот старик, поманивший меня после завтрака, пальцем в свой кабинет отчитал. «Ты что творишь?» Голос не был злобным, но нотки натянутости были очевидными. «Совсем с дуба рухнул?» «Чего?» Я искренне не понимал назревающей претензии. «Пацан исправляется. Девам нужно чувствовать себя в безопасности в доме, в котором живут. Я лишь показываю, что меня бояться не стоит». «Ты малость не понимаешь». Дед кивнул головой на кресло и сел за свой стол. «Графу, а ты все-таки граф, не положено по статусу подобное. Для этого есть домработница и Лена, на крайний случай. Своими побуждениями доброты и исправления характера делаешь хуже только себе». Я искренне не понимал, почему он так прицепился к уборке. А тот, в свою очередь, повторно мне пробормотал о том, что граф так делать не должен. В его руке зажглась спичка. Раскуривая трубку и выпуская клубы дыма, он чуть осипшим голосом продолжил. «Это относится и к твоей академии. Допустим, ситуация. Какая-нибудь дочка офицера, попавшая по военному блату на учебу, упала или же уронила стопку книг. Какими будут твои действия?» «Понятное дело, что помогу», — ответил я, закинув ногу на ногу. «Упадет — подхвачу. Уронит — помогу собрать». «Неправильный ответ», — старик растасованно цокнул. «Как и сейчас. При этом ты проявил слабину при Альбине. А она все записывает и многое понимает. Ты не должен был это делать. Смекаешь, о чем я?» Кажется, до меня начало доходить. Казалось бы, только вспомнил про этикет, и вот вам сюрприз. И докладывает. «А зачем моему новому партнеру, надеюсь, что партнеру, иметь сомнения на мой счет?» «Понял», — сухо ответил я. «Я должен быть напыщенным павлином. Смотреть на всех свысока?» «По большей части, да». Дед недовольно покряхтел, выбивая табак из трубки в стеклянную банку. «Черт! Опять хрень купил! когда же у нас поставщик нормальный появится?» «А что с ним?» Я немного перевел тему. «Пропал?» «Если бы!» Трубка перекочевала в стол. «Табачную лавку закрыли. А в центр ездить за маленьким мешочком неохота. Донской табак был хорош, а это...» Он показал тканевый мешочек, который умещался в его ладони, потряс его и чуть было на пол не плюнул. «Полная хрень! Трава! Иначе не сказать!» Сделал в мозгу пометку. «Поеду покупать одежду в Арне, прикупить старику его траву. Авось обрадуется». В целом разговор закончился на вполне доброй ноте. Я примерно понимал, с кем и как должен себя вести. Самое главное — не потыкать большинству студентов. Если я граф, я не должен вести себя как ребенок. Обходить конфликты стороной, давить силой только в редких и исключительных случаях. А еще не забудь, от графов тебе лишь только статус, владений нет. Думай, перед кем и как себя ставить. Могут не понять, если сцепишься с подобным тебе, но с имениями. У вас это... как это сказать-то? Я и так понял. Особо ни на кого не наезжать, не выделяться, но и не быть заморышем. Именно. Все утро до обеда провел в своей комнате в попытке собрать сломанные варные часы. Увы и ах, ничего не вышло. Она, кстати, откликнулась почти сразу же, когда я упомянул ее имя в некотором нецензурном выражении. «Звал?» — мелодичный голос прорезал мое сознание. «Вспоминал», — ответил я и решил продолжить. «Когда появишься?» «Доделаю тебе предметник и приду, а что? Что-то срочное или интересное?» «Чтобы день распланировать. Нам тебе еще и одежду покупать нужно». «Мне нужно закончить. Я не знаю, когда это будет по твоему времени». «Понял». Меня немного озадачил ее ответ. «О, Варна, слушай, а ты не знаешь, случайно, некоего дятла, а?» Наступившая тишина чуть было не стала мне ответом. Но когда я решил, что она все утараканила по своим делам, зазвучал еле слышный голосок. «Дядюшку Дятла знаю. Живет со своей семьей в нашей деревушке, а что?» Меня немного смутил ее ответ. Вспомнился разговор со стариком и... «А как он там появился? Давно?» Но она промолчала, оставив меня в гордом одиночестве. Мысли в голове путались, и решил начать, пожалуй, с самого малого. Нужно было связаться с Николаем и обсудить кое-какие вопросы, начиная с макров. Пособирал в кучу все эти винтики и шестеренки, потер морду и направился в нужном направлении. На монотонный стук костяшками в дверь никто не отозвался. И когда я повторил сие действие, наконец послышались ритмичные шаркающие шаги. Альбина, казалось, нисколько не удивилась мне, наоборот. Схватила меня за руку и втянула в комнату. Ее лицо, освещенное тонкой полосой солнечного света, сквозь темные шторы выглядело зловещим. Приложив палец к губам, она сделала понятный жест и, не отпуская моей руки, повела в дальний угол, где стоял громоздкий шкаф из темного дерева. Пальцем указала на какую-то точку, еле-еле заметную, под потолком, в углу. Присмотревшись, подошел к окну и отдернул шторину. Свет потоком прорвался в комнату. Идеальная чистота, скорее всего, завораживала, но я смотрел на предмет, уж очень кое-что напоминающий. Маленькая, бело-бежевая шайба сантиметров 5-6 в диаметре была прикреплена к углу. Невооруженным глазом ее было невозможно обнаружить. Да и кто будет рассматривать потолок? Уж очень похоже на прослушивающее устройство. Посмотрел на Альбину. В свете солнца она выглядела потрясающе. Но сейчас не об этом. Пальцем ткнул в себя, потом на предмет. получил утвердительный кивок и, взобравшись по стулу, со скрежетом в зубах на носочках, дотянулся и с трудом содрал эту приблуду. Действительно, оказалась маленькой шайбой с тонюсенькой антенной. Прослушка. Очевидно. На предмете не было никаких опознавательных знаков, ни рисунков, ни эмблем, ничего. Внимательно оглядел комнату и закинул вещицу в кольцо. Пусть в изнанке валяется. Может, выясню когда-нибудь о происхождении. Но, кажется, этому было не суждено случиться. «О, интересности!» — зазвучал восторженный голосок Варны. «Э, стой! Откуда у тебя доступ к моему кольцу?» «Так это теперь и мое кольцо тоже. Спасибо за приблуду!» «Варна? Варна!» Но как бы я ни звал ее, она не ответила. Пришлось возвращать внимание на реальный мир. Я было полушепотом начал задавать вопросы, но вовремя переключился. «Больше подобного нет?» «Всю комнату облазила», — монотонным голосом ответила она. «Это не единственное. Твою комнату еще утром проверила. Теперь все чисто. Дом вычистила. Что самое странное, только в комнате твоего старика ничего не нашла. Но кто знает, какие устройства могут быть. Поэтому не стоит спешить с выводами. Понятно только одно. За вами следили». «Я уж понял», — недовольно почесал подбородок. «А какие еще устройства могут быть?» «В плане конструкции и размеров не угадаешь. Это редкость на самом деле. Но если умелец этой штуки действительно умен, у тебя проблемы. С такими встречаюсь впервые. Даже не слышала о них. Ума не приложу, где их достать». «Почему решила мне показать, а не деду?» Она озадаченно посмотрела на меня и спустя несколько секунд тишины ответила. «Мое задание — твоя безопасность. Держать тебя в курсе вероятных опасностей — моя обязанность. А эта прослушка — определенно опасность. Но поставить всех остальных в известность все же было нужно. Я только было развернулся к дверному проему, сделал один шаг, как женская рука очень крепко схватила меня за плечо и дернула на себя. Не знаю, как мне удалось не упасть, но, развернувшись лицом к Альбине, уткнулся лицом ей в плечо. «Не торопись», — прошептала она. Поднял голову вверх. Между нашими лицами было не детско-минимальное расстояние. Она наградила меня запахом свежего цитруса, прошептав. «Твой старик может быть замешан в этом. Рекомендую быть внимательнее к любым мелочам, даже к таким». Ее лоб соприкоснулся с моим, а ее зеленые глаза посмотрели в мои. Я в корне не понимал, что происходит, но ее глаза загорелись потусторонним светом, и меня словно током прошибло, заставив мышцы на руках дернуться. Это вылилось в кое-что другое. С какой стороны ни посмотреть, случайность. Пальцы сжались на талии Альбины, а резкая боль в мышцах сжали ее. Со стороны это, скорее всего, выглядело как... Просто прижал к себе резко и страстно. А фактически это было иное. Выдавив из себя звук, похожий на стон, она отпрянула от меня, прошептав. «Просканировала тебя. Порча в каналах маны есть, а так состояние в норме. Немного просевшая мана, но она восстанавливается подозрительно быстро. Беспокоит только чернота в твоем кувшине». «Так, что за порча? Это было сканирование?» Легкий, но фальшивый кашель заставил нас отпрянуть друг от друга. Елена, опираясь на дверной косяк, с недовольным лицом прожигала меня своим взглядом. «Альбина, отпусти, пока руки не поломала». Меня она слушать и слышать не хотела. И если бы не приставная ко мне сотрудница правоохранительных органов, был бы конфликт громкий. Она смогла ее успокоить, заставила сесть и все объяснила. Не сводя с меня глаз, она успокоилась и начала расспрашивать про сканирование. Мне тоже было интересно посмотреть. Оказалось, это возможно только при узкой магической специальности, а также только у магов с одинаковой стихией. Как показывает практика, конечно, бывают и исключения. Альбина было предложила просканировать Лену, но та засмущалась и очень резво замотала головой, отказываясь от такой процедуры. Завершение разговора было топорным. Лена извинилась, что подумала дурное, и вылетела из комнаты. «Ну а мне пора в офис. Надо взять у Васи адреса двух бывших работников. Был там один сборщик информации, а вось знает что». «Кстати, я чего заходил-то?» Остановился опять же в дверном проеме. «Можешь с Николаем связаться?» «Зачем?» «Макро передать на продажу». И чуть выдержав паузу, спросил. «Я одного только не припомню. Ты везде за мной по пятам ходить будешь?» «До особого распоряжения, да. Есть проблемы?» «Ну тогда собирайся. Скоро будем выезжать в офис». Ей не пришлось повторять дважды. Ввиду своей нескромности, ее домашнее платье в секунду упало к ногам. Повернувшись ко мне, без доли стеснения расстегнула лифчик, улыбнулась и развернулась к шкафу. Удивившись от такой нескромности, не сразу заприметил, какой костюм она выбрала. Пришлось останавливать. «Не-не!» — я замахал рукой в знак протеста. «Не надевай!» — договорить не успел. Совсем чутка. Она зависла, держа в одной руке лифчик, в другой — униформу сотрудника, и озадаченно посмотрела на меня. Не знаю, что мое лицо могло выражать, но то, что она ляпнула, ввело меня в некоторый шок. «Мне приказано во всем тебе потакать». Она театрально уронила лифчик, а форму аккуратно положила на стул. «Если ты хочешь снять утренний стресс, я всегда готова». Обвела руками свою грудь, спуская руками к пупку. «Только скажи». «Да я...» — разочарованно покачал головой, глубоко выдохнув. «Не об этом». Ее брови взмыли вверх. «А о чем?» «Форму полицейскую не надевай. Мы в мой офис идем, а потом к ребятам, которые замешаны в бизнесе. Понятное дело, что ты своя в этих делах, только они-то этого не знают. Поймут не так, и разговора не получится». В ее взгляде промелькнула какая-то нотка сожаления. Губки надулись. Она еле слышно прошептала, повернувшись спиной, прежде чем театрально нагнуться за лифчиком. «Как хочешь». «Иван Юрьевич», — слуга, одетый в черный смокинг, несколько раз постучал о дверной косяк. «Есть не очень хорошие новости». «Говори». Воронцов даже не поднял взгляда на старика, выискивая глазами в свежей газетенке статью с ценой на металлы. «Механик сообщил, что все устройства в доме старшего уничтожены». Новость была не особо важной, с учетом того, что эта новая придумка вечно ломалась. Приходилось лишний раз мелькать перед домом Димы, выставлять слежку и проникать внутрь. «Не новость!» — гаркнул Иван. «Что на сей раз? Макар быстро сдох или этот безумец что-то с приемником сигналов натворил?» «Нет, господин». Старик вытянулся по струнке, понимая, что скоро будет очень громко. «Говори!» — сквозь зубы процедил Иван, убирая из рук газету. «В чем дело?» «Они все работали», — начал старик. «Что-то внешнее их разрушило, а в последнем...» «Говори!» Иван перешел на крик. «С ней связь пропала напрочь. В общем, их обнаружили». «Ты, Виктор, уверен в этом? Или ему причудилось?» «Уверен. Проблема в том, что такими устройствами занимается именно он. Если...» Разъяренные крики были слышны на весь дом. Жанна, стоящая вместе с Салой в коридоре, удивленно посмотрела на хозяйку, получила утвердительный кивок и было уже собралась, как Воронцова остановила ее. «Надеюсь, Ты все услышала?